В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Мы продолжаем наши беседы из цикла «Помоги себе сам». У микрофона Чернович Ирина Вадимовна, корреспондент газеты «Помоги себе сам». Сегодня наш разговор о детях. Дети – наше будущее. И каким оно будет, зависит от того, как живется нашим детям сегодня. А сегодня им живется трудно. Их родители замучены непроходящим состоянием стресса, к которому прибавляется медленно расползающаяся экологическая катастрофа. До принятия государственных программ по защите детства, очевидно, еще очень далеко. И спасать своих детей, вырастить их максимально жизнеспособными, здоровыми, можем только мы сами. Ну, разумеется, с помощью врачей. Не системы нашего здравоохранения, а именно врачей, живых людей, думающих, любящих свою работу, способных подсказать нам, как правильно поступить в той или иной ситуации, на что необходимо вовремя обратить внимание. Сегодня в студии вот такой вот врач Филеева Ольга Юрьевна. Это врач одной из московских районных поликлиник, педиатр, человек, на плечах которого, собственно, и лежит вот здоровье наших детей. Это работающий доктор, через которого каждый день проходит множество наших с вами детей. И вот сегодня мне бы хотелось задать Ольге Юрьевне несколько разных вопросов. И первым вот какой вопрос. Ольга Юрьевна, какие проблемы наиболее часто встречаются вот в связи со здоровьем, ну, скажем так, среднестатистического российского, ну, от московского ребенка? С чего они начинаются, чем они провоцируются? И в процессе вот нашего разговора мы постараемся рассказать нашим слушателям, как помочь нашим детям. Здравствуйте. Я очень рада поговорить такой большой аудитории о детских проблемах. Дело в том, что проблем действительно очень много, а знаний часто элементарных о том, как помочь ребенку, не всегда хватает у родителей. О проблемах среднестатистического ребенка московского я хотела бы поговорить в возрастном аспекте, поскольку для каждого возраста характерны, превалируют определенные проблемы, состояния, заболевания, и проблемы более раннего возраста, нерешенные в свое время, они переходят в более поздний возраст и создают там тоже определенные болезненные ситуации. Естественно, все начинается еще до рождения ребенка, то есть огромное значение, особенно для ребенка первого года жизни, имеет здоровье мамы во время беременности. Протекание беременности и родов отражается на всей последующей жизни ребенка. Поэтому, естественно, состояние мамы во время беременности должно, в общем-то, контролироваться очень внимательно. И мама должна вести себя во время беременности достаточно разумно. Ольга Юрьевна, скажите, пожалуйста, нужно ли готовиться родителям к беременности заранее? Вот как нужно приготовиться? Я имею в виду не только в смысле вот своего здоровья, хотя это безусловно. Может быть, нужен какой-то настрой, вот что-то еще. Безусловно, настрой оптимистический матери на беременность, представление о том, что беременность – это радость, что в мир мать несет новую жизнь, это приходит новый человек, и что мир этого человека ждет, этот настрой должен обязательно присутствовать. Мы, в общем-то, в мире видим то, что мы хотим там увидеть. То есть и хорошие, и плохие стороны. Если мы хотим увидеть в мире хорошее, то мы хорошее обязательно обязательно увидим. И женщина и до беременности, и особенно во время беременности, должна непрерывно настраивать себя, подстраивать на вот этот добрый, оптимистический лад, на доброе отношение ко всему миру. Ну да, наверное, в связи с тем еще, что ребенок, очевидно, не дается просто так. Вот просто так ни с того ни с сего. Наверное, все-таки это обусловлено какими-то, ну, иными, скажем так, более высшими причинами. Вот, вот ребенок отдается, он, вот его ждут. И именно потому, что ребенок дается нам как бы свыше, мы должны встречать его с радостью и отдаться как бы на волю этих высших сил. Мы должны знать, что эти высшие силы нам помогут. И поэтому не надо непрерывно заботиться о том и думать, что будет после рождения, как пройдет это рождение. То есть надо делать то, что необходимо делать. Надо радоваться жизни, радоваться тому, что вот сейчас, в данный момент, вы носите в себе эту жизнь, и стараться обеспечить этой жизни максимальный комфорт. А будущее, думая только с радостью, что все будет хорошо. Женщина должна себе повторять: все будет хорошо, все прекрасно, я в безопасности, я и мой ребенок, мы в безопасности, мир нас ждет. И в этом случае я думаю, что шанс женщины на рождение здорового, полноценного ребенка, который будет также воспринимать мир, в общем-то, с радостью, у которого не будет агрессивного, недоброго отношения к миру, эти шансы значительно повышаются и увеличиваются. А что конкретно, вот вы как доктор можете посоветовать маме, которая еще не стала мамой, но уже вот-вот ею станет? Ну, значит, женщина должна знать, представлять себе состояние своего здоровья, постараться максимально очистить свой организм, свое тело для этой будущей жизни. Естественно, отказ от вредных привычек. Любых. Любых. То есть, ну, безусловно, алкоголь, курение, они должны быть исключены. Стимулирующие различные напитки, продукты. То есть, предположим, чай, кофе, даже крепкий чай, кофе, там, привычки такие существуют, но желательно, в общем, от них отказаться еще до беременности, так сказать, в преддверии, скажем, зачатия. Затем гиподинамия сейчас очень многие женщины не имеют возможности заняться физическими упражнениями, гулять, дышать свежим воздухом. То есть обязательно эту возможность надо найти. Надо как бы культивировать к себе привычку к какой-то внутренней тишине, к видеть вокруг себя красивые, приятные вещи. Контакт с природой очень важен, потому что мы часть природы, и ребенок это часть этой природы, и обязательно нужен контакт с природой. То есть даже в Москве, даже среди города можно найти эти островки покоя, тишины и красоты, и обязательно их надо, в общем-то, искать женщине. Правильное рациональное питание. То есть питание не должно быть деликатесным. Питание не должно быть перегруженным слишком. То есть говорят, вот формируется новый организм, нужно очень много питательных веществ. Но дело не в количестве даже питательных веществ, а в том, насколько они будут усвоены этим организмом. И поэтому надо дать необходимое, но и недостаточно, и слишком, и то, и другое одинаково, в общем-то, плохо. Питание должно быть, в общем-то, преимущественно все-таки растительным питанием. То есть в этом направлении надо идти. Соль, сахар – это также стимулирующие вещества, их избыток тоже должен быть исключен. Женщина должна содержать свое тело в чистоте. Исключаются наши, ну, такие стимуляторы, к которым мы привыкли, телевизор, музыка, так сказать, современная музыка, наполненная диссонансами, дисгармоничная музыка, может очень отрицательно влиять на ребенка во время беременности. Ну, а вот музыка спокойная. Спокойная музыка, ритмичная, музыка радостная, такая оптимистичная, мягкая. То есть, конечно, это очень хорошо, это гармонизирует и ритмы, и материнского организма, и как бы синхронизирует их с ритмами ребенка. ребенка. И даже по поведению ребенка в утробе матери можно уже понять, какая музыка ему нравится и что он предпочитает. То есть как можно меньше телевизора, насилия, вот таких раздражающих, возбуждающих факторов. То есть больше прислушиваться к себе и больше вот внутреннего покоя и тишины. Ольга Юрьевна, скажите, пожалуйста, а бывают вот сейчас в Москве, опять же, среднестатистические, абсолютно спокойные, абсолютно благополучные беременности от начала до конца, спокойные, благополучные. Вот это возможный вариант в Москве сейчас, сегодня? Вы знаете, конечно, это достаточно тяжело. Возможно, совершенно, вот абсолютно от начала до конца, это может быть и недостижимый идеал. Но это то, к чему надо стремиться. Если мы будем к этому стремиться, то мы сможем, так сказать, максимально полно, ну, насколько это возможно в наших условиях. Для каждого эти условия, конечно, разные. Для одних это более достижимо, для других менее достижимо. Но если мы будем к этому стремиться, то мы сможем осуществить, так сказать, больше. Больше. Здесь не должен быть принцип такой «все или ничего». То есть лучше сделать что-то, лучше на шаг, на два, на три приблизиться к этому идеалу, чем, так сказать, опустить руки и сказать, что раз я не могу сделать все, то я не буду делать ничего. Какие осложнения наиболее тяжелы вот по своим последствиям для ребенка? Вот, ну, осложнения беременности, токсикозы. Значит, токсикозы беременности, они сейчас фактически бывают почти у каждой женщины. Дело, во-первых, токсикоз какой половины беременности имеет значение и насколько он выражен. Более опасны токсикозы второй половины беременности, которые связаны с поражением почек, мочевыводящей системы, с выраженной задержкой шлаков. Все это бьет по нервной системе. Ребенка, да. И способствует рождению детей с так называемой морфофункциональной незрелостью, когда органы, в общем-то, сформированы, но степень зрелости, обмена веществ в этих клетках, даже морфологические, то есть видимые на глаз какие-то особенности клетки, они не соответствуют той степени зрелости, которая должна быть у здорового новорожденного к моменту вот его появления на свет. Значит, токсикоз первой половины беременности, он, в общем-то, менее опасен, но, опять же, это зависит от степени тяжести токсикоза. Они могут быть достаточно тяжелые и нарушающие, в общем-то, развитие и формирование ребенка. Ольга Юрьевна, вы сказали о незрелости вот новорожденного ребенка. Много детей таких рождается сейчас? К сожалению, таких детей рождается сейчас много. То есть ребенок по срокам пребывания в утробе матери как будто бы соответствует, в общем-то, нормам. То есть он рождается доношенным. Его нельзя назвать недоношенным. Но этот ребенок еще не приспособлен к адекватной, то есть соответствующей раздражителю реакции на среду. То есть я имею в виду раздражители физиологические. То есть не какие-то экстремальные. Угу. Конечно, на экстремальные раздражители. И доношенный, здоровый новорожденный может реагировать болезненно. А физиологические, нормальные, обычные раздражители. Эти дети реагируют чрезвычайно остро и неадекватно. То есть они чрезмерно возбуждаются от любого раздражителя, либо он их очень быстро угнетает. Ну, например, температурный режим. То есть чуть-чуть перегрели, чуть-чуть переохладили. То есть буквально на несколько минут дольше ребенок обнаженным полежал на пеленальном столике. И в течение нескольких часов он возбужден, он не может восстановить нормальную температуру тела, он плачет, он беспокоится, он не может нормально пить и есть. Вот примерно такие вот реакции характерны для вот этих вот незрелых детей. Естественно, что матери, которые ухаживают за этими детьми, очень легко невротизируются с детьми, потому что дети прежде всего все время возбуждены, то есть мать не успевает отдохнуть с ребенком, и самое главное, что мать непрерывно испытывает тревогу и страх. Ребенок плачет, ребенку плохо. И этот стресс, в свою очередь, порождает как бы начало вот этой порочной цепочки, да? Мы сейчас переходим к вопросу о грудном вскармливании. Да, значит, естественно, значит, ребенок плачет, прежде всего мысли матери и врача часто идет по направлению, значит, какой-то дефект вскармливания, не хватает молока. Мамы начинают ребенку давать грудь чаще, чаще, чаще. В свою очередь это ведет к срыву, в общем-то, пищеварения, потому что возможности пищеварительного тракта тоже у ребенка ограничены. Кроме того, стресс, непрерывное волнение, усталость матери, которая не спит полноценно, испытывает страх, все это ведет к тому, что количество молока действительно снижается. И вот уже ребенка вынуждены докармливать, переводить на искусственное вскармливание, а это большая слишком нагрузка на желудочно-кишечный тракт, на нервную систему, которая должна ко всему этому как бы адаптировать деятельность организма. И вот здесь уже начинаются проблемы с пищеварением. То есть те проблемы, которые есть вот у ребенка с пищеварением, это могут быть проблемы, ну, как бы, связанные с нарушением, прежде всего, нервной регуляции. То есть неритмично работают мышцы. Нервная система не может обеспечить правильную ритмическую работу мышц. А ведь при переваривании, при формировании стула, допустим, в желудочно-кишечном тракте, то есть там идут определенные периоды, циклы расслабления и сокращения мышц. То есть должны ритмично работать мышцы пищевода, чтобы ребенок проглотил пищу. И одновременно, синхронно должна раскрыться мышца, закрывающая вход в желудок. Если этого не происходит, будет срыгивание, ребенок не усваивает пищу. Мышцы излишне расслаблены, атонический запор, то есть не выделяется стул, ребенок плачет, вздутие живота, газы, метеоризм, то, что мы называем. Значит, либо понос, либо запор, спастический запор, сопровождающийся болью. То есть, а по сути дела, это все нарушение регуляции. Но часто это расценивается как инфекция какая-то кишечная, как дисбактериоз. Достаточно модный термин, сейчас от этого термина отходит, но, тем не менее, очень часто ставится такой диагноз. Здесь... Дисбиоз это теперь называют. Да, дисбиоз. И ребенок начинает получать какие-то лекарственные препараты. Даже самые безобидные как бы препараты, они не всегда нужны, не всегда необходимы. Ольга Юрьевна, вот мы сейчас проследили начало вот этой вот порочной цепочки. Скажите, пожалуйста, вот вы как доктор, как вы посоветуете ее оборвать? Просто чтобы... Все, вот эта цепь злоключений со здоровьем младенца закончилась, и жизнь бы его приобрела нормальное течение, нормальное здоровое течение. Ну, мне кажется, что, опять же, здесь определяющим, прежде всего, должен быть настрой матери и понимание от того, что происходит с ее ребенком. То есть понимание, что в большинстве случаев все-таки это процесс как бы функциональный. То есть идет некоторое недоразвитие функции. Ребенок дозреет, эта функция восстановится. Мать должна стараться относиться к этому, опять же, спокойно, оптимистически, с пониманием и с терпением. То есть это испытание надо выдержать. Мать должна повторять себе, что все идет нормально, мне помогут, ребенок постепенно, так сказать, придет в норму. И в этом случае вот эта реакция матери сама по себе спокойная такая, спокойный настрой матери, он уже успокаивает ребенка. То есть уже достаточно для того, чтобы ребенок стал более спокойным. И как только он станет спокойнее, как только уйдет возбуждение, значит, будет восстанавливаться нарушенная регуляция. И здесь еще, кроме того, очень важно создать вокруг ребенка и матери спокойную, стабильную обстановку. Младенцы, так же, как и старые люди, не любят перемен. То есть, когда вокруг мелькает калейдоскоп лиц, когда на ребенке пробуют массу новых молочных смесей, когда мама непрерывно меняет свое питание в надежде восстановить грудное вскармливание, то ничего хорошего не получается. То есть, есть какой-то положительный эффект от вот, на каком-то питании, на каком-то режиме. Очень хорошо. Продолжайте этот режим, пока ребенку хорошо, пока есть эффект. И самое главное, мама должна понимать, что вот процесс восстановления вот нормальной функции, процесс дозревания, он требует определенного времени. Это месяцы. Иногда это первый весь первый год, половина второго года жизни. Все эти проблемы могут потихонечку продолжаться, меняться одни другими. Но надо набраться терпения и продолжать вот определенную тактику поведения, определенную линию, определенную для себя выработать стиль поведения в этом случае. И в этом случае все постепенно будет уходить. Ольга Юрьевна, скажите, пожалуйста, а каковы основные проблемы вот годовалого ребенка? Ну вот, допустим, ребенок, ну, благополучно, в общем, прожил первый год. Вот каковы эти проблемы, вот новые, может быть, проблемы, которые возникают? Значит, в возрасте после года, ну, во-первых, часть проблем, они, так сказать, как бы переходят из более раннего возраста, то есть часто очень пугает родителей так называемое отставание в моторном развитии ребенка, то есть как бы позднее становление двигательных каких-то навыков. Ребенок поздно научается там ходить, сидеть. Здесь важен, конечно, и контроль невропатолога, и контроль педиатра. Важно очень выполнять те рекомендации, которые даются. Особенное внимание следует обратить на такую вещь, как массаж. То есть физические методы, это естественные методы, которые позволяют эти навыки часто восстановить значительно более эффективно, чем лекарства. Лекарства по мере, так сказать, силы возможностей должны быть более естественные, то есть растительные препараты, различные травяные ванны, коктейли, так сказать, из трав. Ну, тоже сейчас даже особенно коктейли-то большие не составляются. То есть желательно травы подбирать. Одну, две, может быть, травки подбираются. Возможно, может помочь гомеопатия в этом случае. То есть все это, так сказать, максимально должно быть естественно, приближено к природе. И самое главное, тоже не торопить события. То есть помнить, что даже физиологическое, так сказать, становление какой-то функции двигательного навыка, того, что, чему ребенок должен научиться, оно имеет значительный разброс. То есть один ребенок научится ходить в 9 месяцев, а другой в год и 2 месяца. Этого пугаться не следует. Этого пугаться не следует. Это может быть совершенно нормальным. И надо мамам наблюдать за своим ребенком и видеть, что ему улучшает состояние, что ухудшает состояние, как он реагирует на различные вещи. То есть иногда мама не могут ничего сказать. То есть они напуганы, они видят что-то с ребенком не то. Но вот отнестись к этому более разумно, то есть понаблюдать и понять, что же происходит. Если мама может это сделать, то это огромная помощь даже специалисту, к которому мама обратится. То есть есть очень наблюдательные мамы, которые видят, что происходит с ребенком, и картина общая вырисовывается. Такого ребенка значительно легче лечить. Не пугаться, не пугаться. Ольга Юрьевна, вот немножечко мне хотелось бы вас расспросить о питании, ну, относительно взрослого ребенка, то есть ребенка, который вышел вот из этого совсем младенческого возраста и садится, ну, не за общий стол пока. Конечно, мы готовим для него специально, да? До какого-то возраста. Да, желательно, естественно, готовить специально. То, что родители иногда гордятся, что они уже полуторагодовалому ребенку дают с общего стола, и ребенок все ест, в общем-то, это неправильно. Это не идеал. До определенного возраста все-таки ребенку надо готовить отдельно. Ну и в дальнейшем, конечно, идеалом являлось бы, чтобы рациональное какое-то правильное питание использовали все члены семьи. То есть это и упрощает, и приготовление еды, и это создает у ребенка привычку. К определенной То есть не пищи. Ребенка посадить за общий стол, да. А как бы всем пересесть за стол а ребенка. Как бы всем пересесть за стол ребенка. За здоровый. Да, за здоровый, полноценный стол, рациональный. Это экономит и время, и силы, и восстанавливает здоровье, кстати, улучшает всех членов семьи. Ольга Юрьевна, расскажите, пожалуйста, нам немного о том, что следовало бы изменить в принципах, ну вот в общих принципах, сейчас мы уже о них говорим, питание. Вам не кажется, что вот тяжело первое, второе, третье. Я говорю о традиционной системе питания. Правильна ли она с точки зрения современного действующего доктора? Безусловно, эта система, мне кажется, сейчас уже не выдерживает никакой критики. То есть мы к ней привыкаем. Если вы понаблюдаете, как ест ребенок, допустим, полуторагодовалый, двухлетний, который еще как бы не испорчен нашими привычками, то вы увидите, что ребенок каждый раз предпочитает одно блюдо. То есть это как бы монодиета, которую он избирает. Это монодиета, то есть ребенок очень охотно что-то может съесть в том количестве, которое ему надо, и дальше все остальное в него как бы уже с уговорами мы насильно его как бы заставляем съесть. Все, что мы с уговорами в него как бы впихиваем, танцуя вокруг него, отвлекая его внимание в это время, засовывая ему в рот ложку, все это на пользу, естественно, не идет. Первое, второе, третье. Если посчитать хотя бы количество еды, которое при этом получит ребенок, если он даже съест половину того, что мы ему дадим, вот прикиньте, просто объем тарелок и чашек, вот, и все это соотнести с объемом желудочка ребенка, то уже одному этому можно ужаснуться, что мы делаем. Вот. К тому же при этом смешиваются совершенно несовместимые продукты, которые требуют для переваривания совершенно разных соков. И, естественно, нагрузка на желудочно-кишечный тракт огромная. Конечно, наши органы, они все сделаны с большим запасом прочности, и они до поры до времени могут это выдерживать, но то, что уже у большинства детей, у очень многих детей к возрасту 5, 6, 7 лет есть поражение желудочно-кишечного тракта. Это наша заслуга. Это заслуга, да, нашего питания, того, как мы им кормим, как мы их кормим. Ну, я бы сказала так, что питание должно быть все-таки регулярное, потому что просто технически очень сложно организовать, совершенно быть подключенным к ребенку 24 часа в сутки. Но порции должны быть небольшие, лучше чаще покормить. 4-5 раз надо кормить ребенка такого дошкольного возраста. Безусловно, надо исключить из диеты продукты, к которым ребенок испытывает явное нежелание или тем более отвращение. То есть это не просто так. Значит, организм не может усвоить этот продукт. Сколь бы полезным вам ни казался этот продукт, его надо из диеты исключить. В данном случае он не может быть полезным. Он не может быть полезным, он будет вредным. Если ребенок его есть не хочет и категорически отказывается, то всякие попытки в любом завуалированном виде этот продукт ребенку дать, они приводят только к различным осложнениям. Затем соль, сахар, все это должно быть в умеренном количестве. Чем позже ребенок узнает, что такое рафинированный сахар, рафинированные сладости, тем лучше. То есть мамы не должны стесняться сказать своим друзьям, знакомым, что если они хотят порадовать ребенка, пусть мама объяснит, что можно принести ребенку. То есть конфеты, шоколад, торт, это все должно быть исключено. Это все должно быть исключено по мере возможности. А вы не против того, чтобы вместо сахара использовать, например, мед? Да, мед можно использовать, если у ребенка нет аллергии на продукты пчеловодства, в умеренном количестве. То есть вообще девизом должна быть умеренность. То есть можно, пожалуйста, фруктозу можно использовать, она лучше усваивается, легче всасывается, требует меньше энергии. Но все сладость это должна быть, так сказать, умеренная, потому что сахар, он относится к возбуждающим нервную систему продуктам. То есть просто исключение ограничения сахара в рационе, оно само по себе, даже у самых возбудимых детей, у детей с патологией нервной системы, оно снижает эту возбудимость без всяких лекарств, без всякого димедрола, без всяких снотворных. Ребенок легче засыпает, ребенок ведет, поведение коррегируется ребенка просто ограничением на 1/3 сахара обычного. Угу. То же самое относится к соли, которая повышает и агрессивность, и возбудимость. Пряности должны применяться очень-очень-очень умеренно. Ольга Юрьевна, скажите, пожалуйста, а вот традиционная наша еда, супы, какими они должны быть? Что должно быть совершенно абсолютно исключено в детском питании? С моей точки зрения, абсолютно должен быть исключен как в детском, так и во взрослом желательно питании мясные бульоны должны быть исключены. Потому что все те гормональные добавки, пищевые добавки, все то, что попадает из нашей далеко не идеальной среды в это мясо, все это оказывается в этом бульоне. Ну и очевидно, что само мясо это не самое. самое лучшее. И само мясо, да, это не лучший вид питания. То есть надо помнить, что белковая пища в представлении многих — это вот мясо, рыба, яйцо. Вот это белковая пища. На самом деле любые растительные продукты содержат белок. И белок полноценный достаточно. То есть полноценный белок содержится в картофеле. Соя, бобовые культуры содержат огромное количество белка. Морепродукты, вот водоросли, та же самая морская капуста. Сейчас есть продукты из хлореллы. Они содержат и незаменимые совершенно микроэлементы, которых нет вот в традиционной нашей пище. И это легко усвояемый белок, который легко усваивается. Это самое главное. То есть вы советуете детский стол и взрослый стол, который вы тоже советуете как бы сделать вот общим, исключить из него мясные продукты. Суп – это что? Это овощной отвар. Овощной отвар, причем вот опять же традиционные методы приготовления блюд, когда овощи предварительно обжариваются, там пассируются, что-то с ними такое происходит, этого совсем делать не обязательно. То есть овощи закладываются в кипящую воду, вода желательно должна быть свежей, хорошо, если это профильтрованная вода, закладываются в порядке, так сказать, их готовности по, так сказать, технологии. Какие-то приправы можно добавить в тарелку. Пожалуйста, свежую зелень, немного сметаны можно добавить, сливки, если ребенок ест. Тоже масло растительное, предположим. Но свежее. Свежее растительное масло. Топленое сливочное, специально приготовленное свежее масло. Можно добавить ребенку в тарелку. Вот. В этом случае оно не подвергается вот этим вот термическим воздействиям, которые ухудшают его качество. Зачем ухудшать качество продукта? Его надо есть максимально, так сказать, приближенным к природе. То есть в этом случае и микроэлементы сохраняются, и часть витаминов сохраняется. Конечно, часть при термической обработке разрушится. И воспитывается у ребенка вкус. Говорят, это невкусно. Это очень может быть вкусно, но вкус надо и у себя, и у ребенка воспитывать. И, конечно, когда взрослые рядом сидят и едят там круто посоленный мясной бульон, то трудно рассчитывать, что ребенок, в общем-то, привыкнет к диетическому столу. То есть, если мы хотим, чтобы у ребенка был здоров, ребенок был здоров, и в частности его желудочно-кишечный тракт был здоров, то мы должны в плане нашей диеты тоже поступаться какими-то своими вредными привычками, пусть они даже в нас воспитаны уже очень давно. Ольга Юрьевна, вот к этому моменту, ну скажем, вот когда ребенок уже достаточно взрослый, да, вот 4, 5, 6 лет, вы говорите. Давайте вот немножко мы поговорим вообще о продуктах, которые он в это время ест. Фрукты, овощи. Вы за то, чтобы это присутствовало, да, как бы на столе ребёнка? Да. Молочные продукты. Значит, молочные продукты даются ребенку по переносимости. К сожалению, у очень многих детей есть аллергия на коровье молоко. Здесь надо быть очень внимательным, потому что эта аллергия не обязательно проявится в форме кожных высыпаний или там каких-то астматических приступов. Но можете заметить, что при употреблении регулярного молока у ребенка расстраивается стул, у ребенка ухудшается настроение. Ребенок становится более возбудим, обложенный язык. Врач может вам сказать, что у ребеночка немножко увеличена печень. Это все могут быть признаки аллергии к молочным продуктам. Но это имеется в виду свежее, цельное молоко. А вот кисломолочные продукты? Кисломолочные продукты, они более легко усваиваются. И опять же, по переносимости. То есть, если ребенок готов есть эти продукты, но к этому надо его постепенно как бы приучать. Если он не проявляет явное неприятие этих продуктов, пожалуйста, простокваша, кефир, обогащенный бифидобактериями, бифидок, бифидокефир, молочные смеси вот для маленьких даже детей типа агу, ну, малютка, она похуже, она слишком переслащенная смесь, это все может использоваться. И опять же надо помнить, что продукты взаимозаменяемые. Не надо пугаться, что если ребенок не выпьет этот стакан кефира, это такая трагедия, он не получит каких-то важных веществ. Он получит их из чего-нибудь другого. В крайнем случае вы эти вещества можете, так сказать, даже добавить в виде таблетки, если уж на то пошло, если ребенок категорически отказывается от каких-то продуктов. Но все продукты взаимозаменяемые, и ребенок должен есть с удовольствием. То есть все, что сопряжено с насилием, все ведет только к разрушению. Какие еще проблемы наиболее часто возникают вот у ребенка, ну, скажем так, дошкольного возраста? Я думаю, что сегодняшняя наша беседа будет ограничена возрастом до школы, потому что больше мы просто не успеем поговорить. Значит, еще одна большая проблема – это частые респираторные так называемые инфекции. В основном это вирусные инфекции. Ребенок подрастает, контакты его с окружающими становятся более активными, более широкими. Естественно, он обменивается с ними различными возбудителями. Но здесь надо идти по такому пути в плане предупреждения этих заболеваний и уменьшения их количества, так сказать, чтобы они протекали более легко, стараться. Здесь надо идти не по пути уничтожения возбудителя, потому что это практически невозможно, а по пути подъема собственных иммунных сил организма. Здесь прежде всего имеется в виду закаливание. То есть, причем закаливание, оно начинается с самого раннего возраста, и люди часто думают, что закаливание – это когда вы лить ведро ледяной воды на ребенка, это закаливание. На самом деле, когда вы пеленаете маленького ребенка и на 2, 3, 4, потом 5 минут оставляете полежать его голеньким, поглаживая ему при этом животик и растирая ему стопы, это уже закаливание. Когда вы постепенно снижаете температуру воды при купании от 37, допустим, до 35-34 градусов, а облить его можно и водичкой 33 градуса, но это постепенно к этому надо подойти, это закаливание. Когда вы не кутаете ребенка, одеваете его в одежду, соответствующую температуре окружающего воздуха. Это вот очень важно, потому что дети перегретые. И в экологически как бы чистую одежду, то есть одежда должна пропускать воздух, как можно меньше синтетики, которую надо, в общем-то, убирать. То есть главное, одежда должна быть функциональной и экологически чистой. Это должно быть на первом месте, свободной одежды, чтобы ребенок мог в ней чувствовать себя свободно. Это тоже закаливание. Значит, должно стать правилом умывание утром. Просто вот вы умыли ребенка водой комнатной температуры, а потом чуть более прохладной водой. При этом вы помассировали ему крылья носа, вы нажали ему несколько раз на козелок, это активирует точки иммунной системы. Вы облили ему холодной водой, кисти рук он подержал под холодной водой. Можно облить ножки. Это уже закаливание, но самое главное, надо делать это регулярно. Не надо стоять с термометром и мерить термометром, на сколько градусов вы снизили температуру, это практически невозможно. Вот. А надо изо дня в день, ориентируясь на реакцию ребенка, вот, уменьшать температуру воды до определенного, конечно, предела, то есть не слишком это делать, в общем-то, активно. Ребенок походит босичком очень хорошо. Ребенок, помассируйте ребенку стопы, поиграйте с ним, дайте ему, пусть он платочек возьмет пальцами ног и помашет им, пусть он покатает палочку, вот. Шарик, пусть он на мяче животиком полежит и покатается. Покажите ему вот такие вот элементарные вещи. Очень хорошо, если есть возможность какой-то элементарный спортивный комплекс иметь дома. То есть самое элементарное, чтобы ребенок мог на лесенку подняться. Это и закаливание, и двигательная, да, активность. Да, и двигательная активность. Это все вместе. Воздушные ванны. То есть ребенок инстинктивно часто. Ребенок хочет побегать обнаженным, а мама на него надевает одежду. Пусть он побегает обнаженным. Другое дело, что он не будет бегать у вас целый день, и потом вы его оденете. Но вы наблюдаете, вы уловите момент, когда это надо сделать. Это вот прежде всего. Ну и есть некоторые препараты, которые в принципе способны предупредить заражение респираторной инфекции. Это тоже растительные препараты. Многие гомеопатические препараты могут. Наш даже известный вот интерферон. То есть его надо использовать. Скажите, пожалуйста, а вот вы упомянули гомеопатию. Вы за то, чтобы использовать гомеопатию для детей? Да, гомеопатия очень подходит детям, в том плане, что в гомеопатии осуществляется индивидуальный подход к ребенку, то есть мы учитываем все его особенности, конституцию. Вот, во-первых. Во-вторых, эти препараты не токсичны. Эти препараты не нагружают, а наоборот стимулируют выделительные системы организма. Но препараты должны подбираться индивидуально. То, что сейчас в аптеках у нас гомеопатических продаются препараты от насморка, от заболеваний желудочно-кишечного тракта и так далее, это не гомеопатия. То есть врач-гомеопат работает с каждым, с каждым ребенком индивидуально, только индивидуально. В этом случае можно ожидать эффекта. В противном случае, так сказать, вы просто разочаруетесь в этом методе. И еще об одном я хотела сказать. Детский сад, вот в том виде, в котором он у нас существует в настоящий момент, желательно, если есть такая возможность, исключить. Потому что питание там осуществляется по старым меркам. Для ребенка вообще очень большой стресс. Самый неудачный возраст – это 3-3,5 года, когда детей обычно уже считают достаточно зрелыми, отправляют в детский сад. Это огромный стресс, это огромная нагрузка, которая может, и, как правило, она останавливает эмоциональное развитие ребенка на различные сроки. До нескольких месяцев может задержаться эмоциональное развитие ребенка. Это колоссальный, в общем-то, это срок. Вот стресс, который испытывает ребенок, придя в детский коллектив. Во-первых, коллектив. Во-вторых, новая дисциплина. Видимо, новое питание, с которым ничего не поделаешь, хочешь, не хочешь, или ешь, или будь голодным. То есть получается, в принципе, что ребенка к детскому саду, если его нельзя избежать, если ребенок все равно у вас пойдет в детский сад, его необходимо готовить заранее, его необходимо за полгода готовить. То есть хотите вы или не хотите, питание придется, режим, по крайней мере, питания придется перестраивать в соответствии с питанием детского сада, потому что иначе вы в 7 утра поднимете своего ребенка, который привык вставать в 10, и в 8 он, хочешь не хочешь, должен будет съесть непривычную для него еду, которую он ест в то время, как он завтракает обычно, может быть, в 11 часов. И плюс над всем этим, конечно, стресс отрыва от матери, необходимость общаться. Вот хочешь ты или не хочешь, ты общаешься. Вокруг тебя 20 человек, с которыми ты должен найти какой-то контакт. Это огромный стресс. Поэтому если есть возможность, малейшая возможность обойтись без детского сада, то без него, я считаю, что надо обходиться. Причем даже если детский сад, как говорится, самый лучший. Хороший. Потому что у нас сейчас понятие «хороший детский сад», обильное питание туда входит, ну, там наличие бассейна, допустим. Ну, занимаются здесь, может быть, физические какие-то упражнения. Но, тем не менее, вот это вот ласка, ощущение безопасности, которое маленький ребенок должен испытывать. Он должен рядом испытывать с его. Да. Ребенок, пожалуйста, он будет общаться, вот он подбежит к маме, прислониться к ней на 5 минут, и снова пойдет мир исследовать. Вот это то, что надо. А когда он не может это сделать, то это угнетает буквально все функции. Ольга Юрьевна, большое вам спасибо за то, что вы сегодня сюда пришли. Большое спасибо за беседу. Я надеюсь, что она окажется кому-то полезной. Это очень важная вещь, потому что действительно дети – наше будущее. Я напомню нашим слушателям, что в студии сегодня была Филеева Ольга Юрьевна, работающий доктор, педиатр, через руки которой проходит каждый день множество детей, которая растит своих 2 маленьких дочек и которая дает удивительные советы, простые и очень мудрые. У меня есть еще буквально несколько минут. Я хотела бы напомнить, что вот газета «Помоги себе сам» выходит раз в месяц. Прошлый номер газеты, июньский, посвящен проблемам детства. Это и медицинские, и социальные проблемы. Мне также хочется напомнить о том, что существует центр «Помоги себе сам», в который мы приглашаем всех желающих. И еще мне хотелось бы специально сказать на волнах радио Кришналока, что в центре «Помоги себе сам» продается книга. Книга во многом уникальная, и продается она только там. там. Это книга, автор которой Мадхура Мандалдаса, «Введение в аюрведические методы лечения». Мы приглашаем всех желающих приехать за этой книгой, посмотреть выставочно-консультационный центр, в котором есть уникальные препараты, которые есть только там. Там же вы можете увидеть фильтры для воды и множество, например, пищевых добавок, экологически чистых, имеющих биологическую природу, сделанных из растений. То есть мы приглашаем вас всех в центр. Кроме того, постоянно в центре проходят различные медицинские циклы. Это циклы, которые помогают человеку оздоровиться. Циклы очищения, оздоровления, коррекции, причем коррекции самой разной. В общем, всех, кто слушает нашу передачу, мы приглашаем в этот центр и напоминаем, что вот, например, занятия с Евсеем Яковлевичем Мельцевым тоже будут проходить в системе фонда «Помоги себе сам». Ольга Юрьевна, что бы вы хотели пожелать слушателям, их детям? Ну вот, в завершение нашей беседы. Кстати, мне хочется сказать, если у наших слушателей появятся какие-то вопросы, какой-то интерес возникнет вот к таким нашим беседам, пожалуйста, пишите и звоните. Мы будем просить Ольгу Юрьевну ответить на все ваши вопросы. Мне кажется, что это очень важная сейчас вещь – здоровье наших детей. Ольга Юрьевна, вам слово. Ну, я пожелала бы всем, кто нас слушал, большого, в общем-то, здоровья их детям, радостного отношения к жизни и большого-большого терпения, которое увенчается обязательно успехом. То есть все это старицей вернется к мамам, и мамам будет радостно видеть, мамам, папам будет радостно видеть своих счастливых, здоровых детей. Будем надеяться, что всех наших детей ждет счастливая, здоровая и долгая жизнь. Спасибо вам огромное, всего доброго. И я надеюсь, что мы с вами прощаемся до скорой встречи на волнах радио «Кришналока».